Глава пятая. Жорик. Отбиться от Матвея Егорыча оказалось вообще непросто. Вцепился намертво. «Что за задание? Откуда задание? Кем дадено?» Я сначала отвечал вежливо, можно сказать, культурно. Тем более Соколов самоудалился из нашей беседы. Скромненько пристроился в углу кухни на стул, оставив деда Мотю мне. Мол, раз гость мой, то самому и разбираться. Хитрожопый товарищ, однако. Тем более такого напора я не ожидал и начал заводиться. Потому что, в конце концов, как бы я не уважал Матвея Егорыча, как бы не относился снисходительно ко всем его заскокам, но он мне точно не родной отец и даже не родной дед. Я не знаю, что с ним произошло за эти 2 года, или совсем недавно, если верить Андрюхиным словам. Но он прям борщит, причем нехило так. «Матвей Егорыч, я, блин, взрослый человек. С хрена вы требуете отчета?» «Извиняюсь, конечно, за грубость. Это бред какой-то, вам не кажется?» «Жорик, какой ты взрослый человек! Тебя же без присмотра нельзя оставлять совсем. Вон, всего лишь пару лет не виделись, и у тебя тут уже какая-то ерунда происходит!» Дед Мотя тоже завелся. «Умрешь, конечно. Главное, я-то к нему не лезу. Только хожу из разных историй вытаскиваю. Хуже дитя. И он, и Андрюха следом за ним. Как говорится, дурной пример заразителен. Нет, ну приехали в гости, ок. Однако, куда ж такие волнения? Теперь еще и отчет с меня требует». «Матвей Егорыч, да. Взрослый, прикиньте. Мне так-то 23. Я без чужой помощи, так-то, вы правильно заметили, 2 года провел. Ничего, не помер. Видите, живой. Я понимаю, что вам не хватает своего сына, но, блин...» Только эти слова вылетели из моего рта, я тут же резко заткнулся. Вот дебил так дебил. В злости и раздражении ковырнул деда по больной ране. Черт. Я сделал шаг в сторону, сам не знаю зачем. Обнять, что ли? Хотя тоже дурь, мы же не девки, чтобы после такого косяка обняться, расплакаться и простить друг другу все обиды. Или на автомате вышло, что я к нему хотел подойти. Короче, не знаю. Просто почувствовал себя в этот момент полным дебилом. И дерьмом. Очень плохим человеком почувствовал себя. Не нужно. Матвей Егорыч поднял одну руку, притормозив меня на расстоянии, а потом отвернулся к окну. Мы с ним стояли посреди кухни. Я ближе к выходу, а он напротив. Соколов ни черта не понял. Он ведь не знал историю деда Моти. Но догадался и по мне, и по реакции Матвея Егорыча, что я ляпнул какую-то херню. Стас вертел головой, глядя на нас обоих по очереди. «Да блин! Ну, простите, я не хотел...» Дед Мотя упорно пялился в окно и мне не отвечал, даже головы не повернул. «Так!» Соколов резко поднялся со стула, хлопнув себя ладонями по коленкам. «Жорик, давай мы пойдем, переоденемся, все дела. Пораньше выдвинемся». «Ты не понимаешь...» Я просто не мог уйти, осознавая, насколько сильно деда сейчас обидел. Ментенок схватил меня за предплечье и потянул к выходу. Я раскорячился, пытаясь вырвать руку. «Хватит, — говорю». Соколов наклонился ближе и зашипел мне в ухо. «Ну, ляпнул. Теперь что? Отстань от деда. Пусть успокоится. Вернемся, поговоришь». «Надо выдержать паузу. Сам не соображаешь?» «Привык переть нахрапом. Вынь положь, тебе прямо сейчас надо». В принципе, правда в его словах была. Наверное, так на самом деле будет лучше. Я развернулся, собираясь выйти из кухни вслед за Стасом. «Слышь, Жорик...» Матвей Егорыч окликнул меня уже на пороге. И это было реально неожиданно. Думал, он в ближайшие несколько часов хрен заговорит. «Ты знаешь что? Ты не прав. Сына у меня нет, ясно? И я никого на это место не ищу. Так-то. Вот чего уж точно не требуется. Зинки выше крыши хватает, и Бориса. А ты, придурочный, был бы мне даром не нужен. Но сам ведь просил помощи. Как договорились, так и делаю». Я замер с открытым ртом. Это что за прикол? С подозрением уставился в лицо Матвея Егорыча, который теперь смотрел прямо на меня. Искал в нем, в этом лице, признаки развода. Ну, может, он назло сейчас это говорит. А в дедовом взгляде точно была насмешка. Издевается, походу, глумится. Однако, на всякий случай, пользуясь тем, что Стас больше меня не тянул за руку и вообще удалился в сторону ванной, я быстренько двинулся обратно в кухню. подскочил к Матвею Егорычу совсем близко, а потом, уставившись практически глаза в глаза, тихо поинтересовался. «И когда это я просил у вас помощи 2 года назад, не припоминаю что-то». «Ты дурак?» Дед Мотя вздохнул тяжело, будто ответ на этот вопрос был очевиден. «На кой хрен 2 года назад? Чем я тогда тебе помочь смог бы?» «Недавно совсем. Так вот, месяц назад это и произошло. Явился без предупреждения тайком. Прятался от посторонних глаз, вдоль забора на карачках полз. Я еще сверху глянул, думаю, ну точно пацан совсем того, с приветом. И ночевал в той сторожке на кладбище. Поезд у тебя обратный только на следующий день был. А пешком до Москвы очень не близко топать. Родне категорично отказался объявляться. Вот и пришлось с тобой там куковать. Страшно тебе, видите ли, было на кладбище». «А чего страшного? Столько раз уже бывали». «Да ладно, врете все. Честно говоря, я от этой информации просто охренел». «Это что ж получается? К Матвею Егорычу настоящий Милославский приезжал? Я ведь в это время благополучно дома ошивался. В своем времени, в своем теле. Слушал нравоучения отца и психолога, как дебил». «Вот ты дурак все-таки, Жорик. Чего мне тебе врать? Зачем? Или ты решил, будто нам с Андрюхой делать нечего, как к началу лета в Москву эту ехать? Сдалась она. И без нее прекрасно жили. Переросток наш в колхозе сейчас ой как нужен. А мы тут с тобой. Ты на самом деле думал, что 2 деревенских дурака приехали тебя в школу проводить? Вдруг ты дороги сам не найдешь?» «В какую школу? Не пойму вообще ни хрена». Я бестолково таращился на деда, понимая одно. Насчет колхоза он точно прав. «Ладно, Матвей Егорыч, ему все равно делать нечего. Но Андрюху-то как отпустили? Братец и сам бы не бросил родную деревню, когда работы выше головы». «Тю! Как говорит Ольга, а ты ее знаешь, там ума целая палата. Это образное сравнение. Родители детей в школу провожают по осени. Вот и мы с братцем твоим, да? Приехали несмышленыша отвезти за ручку? Так что ли думаешь?» Дед Мотя вдруг резко поднял руку и весьма ощутимо шлепнул мне ладонью по лбу. «Эх, Жорик, как был ты бестолочь, так и остался. Подождите». Я подвинулся к деду еще ближе. Оглянулся на дверь. Никого вроде не было. Стас, наверное, рванул в душ. «И о чем же просил? Можно подробнее?» «Желательно в деталях». «Можно». Матвей Егорыч деловым видом кивнул. Я раскрылился и приготовился слушать. «Как расскажешь, что у вас с твоим другом-артиллеристом за поручение имеется, так я тебе все подробно поведаю, а сейчас не обессудь, делаю все соответственно нашей договоренности». Матвей Егорыч развел руками, при этом на лице изобразил куриную жопку. Мол, так жаль, так жаль. Очень хотел бы поделиться, но обстоятельства не дают. У меня от злости аж глаз задергался. «Это не дед, это какой-то, блин, вредитель». «Ну, знаете, я резко стартанул из кухни, пока еще чего-нибудь не ляпнул». Семен лежал в спальне, довольный как слон. Он был счастлив, что его больше никто не лечит. Мне кажется, Сенька после этого дня решил для себя точно, если еще раз заболеет, никому не признается. А то угробят чертовой матери своей заботой. Стас действительно ушел в ванную, там шумела вода. Тоня где-то бродила в дебрях квартиры. Андрюхи тоже нигде не заметил. Я принялся вытаскивать вещи, соображая, какой вариант лучше выбрать из шмоток. Все-таки, что греха таить, хотелось на свидание с Наташкой явиться королем. Пусть девчонка посмотрит, от чего отказывается. Пока ковырялся в одежде, пытался осмыслить сказанное Матвеем Егорычем. Если это правда, значит, Милославский или вообще кукухой поехал, или наоборот, сообразил что-то очень стоумовое. Почему именно к деду Моте? Почему именно ему доверил? Доверил что? Эй, Семен! Я позвал младшенького, который уже откуда-то раздобыл книжку, или Тоня ему принесла, и теперь лежал на спине, читая «Бронзовую птицу». Сенька оторвался от приключенческого романа и уставился на меня. А скажи-ка мне, брат, как я вел себя эти 2 года? Ну, до момента просветления имею в виду, когда снова стал веселым, классным парнем. «Веселым и классным?» Семен заржал совершенно наглым образом. «Да ты как был придурком, так им и остался. Просто после несчастного случая стал очень скучным придурком. А сейчас с тобой весело, но ума у тебя не прибавилось. А в лоб!» Я на автомате показал Сеньке средний палец. Потом сообразил, что толку. «Он все равно этого жеста еще не понимает». «Ладно», — блеснул остроумием, — «молодец. Это у нас семейное, супер. А теперь давай ты напряжешь свой маленький мозг и расскажешь, что было необычного, может, в моем поведении». «Ни на какие странности внимания не обращал?» «Странности?» Сенька закрыл книгу и отложил ее в сторону. «Да не знаю я. Ну, это вообще все выглядело странно. Ты до того лета совсем был невыносимый. Со мной не общался, даже в детстве не играл. В моем детстве, конечно. Будто мы не братья вовсе. Не замечал меня. Мамка ругалась много на тебя из-за такого отношения. Потом вдруг эта ссылка в Зеленухе. Я ведь там тоже не был ни разу. Понятия не имел про родню. Но когда мы приехали, представить не мог, что в деревне так весело. Честно тебе говорю. И главное, все веселье вертелось вокруг тебя. Ну, еще Матвей Егорыч, конечно, с Андрюхой. И все-таки ты в Зеленухах стал совсем другим. Я почувствовал, что у меня есть брат. А потом несчастный случай». Семен вдруг замолчал и отвел взгляд. А до меня только в этот момент дошло. Пацан ведь ни черта не знает. Вообще ничего. Ни про мать, ни про отца. Не знает, какими они сволочами были на самом деле. Для него их смерть стала настоящей трагедией. Тем более, все-таки Сеньку родители на самом деле любили. И Светланочка Сергеевна, и Аристарх Николаевич. Вот я, блин, опять дебил, получается. О такой элементарной вещи не подумал. И он переживал все сам, получается. Ну, может, Тоня, конечно, поддерживала. А пацану, если что, 12 лет было. Семен, ну ты чего? Пацан. Я подошел к кровати, сел на край постели. Слушай, в жизни так случается. Почему, не знаю. Но бывает, когда люди уходят совсем неожиданно. Главное, что ты не остался один. У тебя есть я, Тоня, Жорик. Сенька снова посмотрел на меня. Вот говорю же, придурок ты и есть. Эти слова надо было говорить тогда. Сейчас уже ни к чему. Так, а я что, не говорил? Семен отрицательно покачал головой. Нет, ты вообще со мной почти не разговаривал. Конечно, насчет того, чтобы я в детский дом не попал, это да. Сразу занялся. Не знаю, может, не хотел, чтобы тебе мать с отцом потом в кошмарах являлись. Правда, ты же комсомолец, не веришь в такое. Ну, в общем, все равно, спасибо, конечно, что не бросил. Потом же мы переехали. Тоня с нами поселилась. Но ты меня продолжал игнорировать. Всем Антонина занималась. Моими делами. Единственное, месяца, может, три назад ты домой приходил вообще чернее тучи несколько дней подряд. Мы еще подумали, может, пожалел, что из академии перевелся. Все-таки карьера дипломата совсем не то, что в милиции работать. Еще так неожиданно, главное, перевелся. Мы узнали намного позже. Тоня даже ругалась на тебя. «Семен, не отвлекайся!» Я оглянулся на дверь, прислушиваясь к шуму воды. «Стас еще плескался, но того и гляди выйдет. А при нем расспрашивать Сеньку будет не очень камильфо. По крайней мере, младшенький может не понять, почему я такие личные темы обсуждаю в присутствии постороннего человека, хоть и друга. А, ну и вот. Ты же не помнил после несчастного случая, как изначально приехал в Зеленухи. Зачем? По какой причине?» Утверждал, мол, последние воспоминания — это как мама потащила тебя в академию. А там полный завал. И вот ты несколько дней подряд требовал, чтобы я подробно все рассказал. Все, что знаю. Мол, с кем ты там был дружен, кто тебе был ближе всех, ну, в таком плане. Детально интересовался. Ну, я и вспомнил наши приключения, и ваши. Мне-то в деревню ничего не мешало ездить. А там по тебе и Андрей, и Матвей Егорыч скучали. И дядя Витя, кстати, и тетя Настя. Семен, я понял. И Машка, и Ольга Ивановна, и козел Борька. Давай ближе к делу. А, ну вот. Я все истории слышал много раз. От деда Моти и Андрюхи. Ну вот и тебе рассказал. Ты после этого вроде повеселел. Повеселел, говоришь? А скажи, я все время на глазах был? Ну, в смысле, ушел на учебу, например, потом пришел, ночевал дома? Да, конечно. У тебя же ни друзей, никого не осталось. Отца товарищи, наоборот, с нами как с родными. И приходили, и приезжали. Все время интересовались нашими делами. А твоя компания как-то быстро отделилась. Тоня еще возмущалась, мол, был ты разгильдяем, который только о гульках думал, так и друзья были. А как стал серьезным человеком, на котором обязательства, сразу оказался не нужен. Но ты, мне кажется, особо не переживал. Так, ясно. Я задумчиво уставился в одну точку. И чего недоумок сразу с Семеном не поговорил? Наверное, потому что все казалось предельно простым. Типа, что-то случилось со мной, и я, такой красавец, опять очутился в прошлом, в кругу людей, которые мне были нужны. А где у нас сейчас настоящий Милославский, даже и не подумал. Но ведь с Жориком тоже тогда что-то должно было произойти. В первый раз он ехал на машине. Вадим, водитель Маман, так резко затормозил, что Милославский со всей дури звезданулся головой. Так, подозреваю, вырубился. Поэтому меня в него вполне спокойно закинули. Кто там всеми этими делами с перемещением занимается? Вселенная, карма, хрен разберешь. Не в этом суть. А тут, получается, Милославский преспокойно лег спать, а утром вот он я. Нет, бредятина. Слушай, Семен, последний вопрос. Когда ты мне про зеленухи все рассказал, я не уезжал никуда? Уезжал, но одним днем. Вроде сказал Тоня, что к какому-то товарищу на дачу. Вернулся на следующий день. Грязный, как поросенок, будто ползком по черному лазил. Тоня еще возмущалась, что это за товарищ, который тебя в таком виде со своей дачи выпустил. Дверь распахнулась, и в комнате нарисовался довольный Соколов. Такое чувство, будто он не душ принял, а совершил заплыв через Ла-Манш. Побил мировой рекорд. «Чего сидишь? Иди рожу умой!» «И не только рожу!» Стас засмеялся, подмигнул мне со значением. Я встал с Сенькиной кровати, а затем направился к выходу из комнаты. Но перед самым порогом остановился. До меня дошло. «Я что-то не понял», — обернулся к Соколову, который в шкафу перебирал вещи Милославского. После дембеля и возвращения к гражданской жизни у него своих не было. Вернее, была одна рубаха и одни брюки. Домой он не ездил. Комплекция у нас, конечно, была не прямо один в один. Соколов в плечах шире, ясное дело. Но кое-что из вещей Жорика ему подходило. «Слышишь, приколист, а с хрена ли в отношении с моей встречи с Наташкой ты используешь местоимение «мы»?» «С Наташкой?» Семен подскочил на месте. «Ты встречаешься с Наташкой? Эй, идите сюда быстрее!» «Вот твою ж мать, Стасик! Просто твою ж мать!» «Нахрена я при Сеньке ляпнул? Ты все виноват!» «Семен, да прекрати орать!» Я наклонился, снял с ноги тапок и швырнул его в младшенького. Но того уже невозможно было заткнуть. Естественно, на его ор прибежали все. Тоня, Андрюха, который, пользуясь случаем, успел придремать, и даже Матвей Егорыч. «Жорик встречается сегодня с Наташкой!» — торжественно сообщил Семен домочадцам.